поисках, а элиты. Большинство планет, несомненно, обитаемы. А необитаемые со временем будут населены, писал Иммануил Кант в своей всеобщей естественной истории. Это было не только его личным мнением. В то, что планеты Солнечной системы обитаемы, в 17-18 столетиях верила значительная часть научной общественности. Христиан Гюйгенс, один из основателей современной астрономии, живший во второй половине 17 века, даже нарисовал идиллическую картину жизни на Меркурии, Марсе, Юпитере и Сатурне, где, по его мнению, колосятся тучные поля, согреваемые добрым теплом солнца и орошаемые плодотворными росами и ливнями. Среди этих тучных полей бродят разумные существа, возможно, не в точности такие люди, как мы сами, но живые существа или какие-то иные создания, наделенные разумом. В том, что так оно и есть, Гюйгенс не сомневался. Если я ошибаюсь в этом, то уже и не знаю, когда могу доверять своему разуму, и мне остается довольствоваться ролью жалкого судьи при истинной оценке вещей. Особенное внимание Гюйгенса привлекал Марс, ближайшая к Земле планета, внешне во многом похожая на нашу. В 1659 году, наблюдая Марс в телескоп, Гюйгенс установил, что Марс, как и Земля, совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа. Он же первым заметил на поверхности Марса постоянно существующие пятна. Дальнейшие наблюдения показали, что марсианская поверхность имеет ряд темных и светлых областей, которые стали называть пустынями и морями. Светлые области имеют красновато-оранжевый цвет, а темные – серый, голубой или зеленый. Предполагалось, что это настоящие марсианские моря, заполненные водой. А на полюсах Марса можно отчетливо видеть ледяные шапки, подобные нашим Арктике и Антарктике. По мере совершенствования оптики Марс все больше и больше интриговал астрономов. Выяснилось, что полярные ледники Марса ежегодно наступают и отступают, а моря сезонно меняют свою окраску. Весной и летом моря выглядели голубовато-зелеными, осенью и зимой – коричневатыми. В 1860 году было высказано смелое предположение, что это никакие не моря, а самые настоящие леса. Но подлинный марсианский бум начался после того, как в 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли открыл, что марсианские пустыни покрыты сетью правильных тонких линий, простирающихся на сотни километров. Каналы, то есть искусственные сооружения, созданные разумными существами. Наблюдения Скиапарелли окончательно убедили многих в том, что Марс населен разумными существами. Одним из самых яростных поборников этой версии был американский астроном Персиваль Ловелл. Основав в 1894 году обсерваторию для изучения Марса, он весь остаток жизни посвятил наблюдениям за этой планетой. Собрав в результате исследования огромный материал, Ловелл сформулировал теорию жизни на Марсе. Он обратил внимание на то, что климат Марса очень сухой, за исключением полярных областей, и фактически единственным источником воды на планете являются полярные шапки, которые, как полагал Ловелл, состоят из водяного льда. Марсианские моря, скорее всего, бездонны, так как если бы в марсианских морях существовала вода, то они отражали бы солнечный свет, чего не наблюдается. Таким образом, в силу метеорологических условий сначала происходит перемещение воды в район одного полюса, затем после таяния льда концентрация у другого полюса, и такое маятникообразное движение является единственным источником увлажнения планеты. Но, несмотря на такие суровые условия, растительность, по мнению Ловела, на Марсе есть. Это доказывало ежегодное сезонное увеличение контрастности темных областей, которое, подобно волнам, распространяется по поверхности планеты от одного полюса к другому в течение 6 марсианских месяцев. Растительная жизнь проявляет себя настолько очевидно, насколько этого можно ожидать, писал Ловел. Но жизнь без воды невозможна. Отсюда вытекала необходимость создания марсианами огромной оросительной системы. И эту систему, каналы, можно было легко наблюдать в телескоп. На основании результатов наблюдений я прихожу к выводу. О. Первое. Общей обитаемости планеты. И второе. Реальном существовании там в настоящее время какой-то формы разумной жизни. Делал заключение Ловел. Активно пропагандируя свои взгляды в своих книгах «Марс», «Марс и его каналы», «Марс как пристанище жизни» и других. Ловел писал о драме марсианского народа, ведущего борьбу за выживание на высушенной и умирающей планете. Именно благодаря Ловелу образ марсиан шагнул со страниц научных журналов в массовое сознание, породив «Аэлиту» Алексея Толстого, «Войну миров» Уэллса и сотни других романов, повестей, фильмов и постановок на марсианскую тему. Ловел скончался в 1916 году, но его теория на протяжении всей первой половины XX века бередила фантазию человечества. А потом ловеловская теория под фактами новых данных стала таять, как полярные шапки Марса. Исследования Марса, предпринятые космическими аппаратами серии «Марс», «Маринер» и «Викинг», показали, что полярные ледники состоят не из воды, а из замерзшей углекислоты. Светлые области Марса — это относительно ровные участки грунта, покрытые сплошным слоем пыли, а темные области — участки, покрытые множеством кратеров. Каналы на самом деле представляют собой хаотически расположенные цепочки мелких кратеров. Сезонные изменения цвета поверхности связаны с пыльными бурями, бушующими на поверхности планеты. В целом Марс более похож на Луну, чем на Землю. Ну и, конечно, никаких следов марсиан. Прощай, Аэлита. Но космические аппараты обнаружили и сфотографировали на поверхности планеты многочисленные русла высохших рек. Эти русла не видны с Земли и не имеют никакого отношения к пресловутым каналам. Значит, вода была. Да, была. В 1976 году факт существования в атмосфере Марса паров воды был окончательно подтвержден. Одновременно был установлен факт существования водяного льда в северной полярной области Марса. Очевидно, что большие количества воды сохраняются вокруг полярных областей под поверхностью планеты в виде вечной мерзлоты. Но где вода, там и жизнь. Есть ли она? Или она была, но поиски продолжаются. И до сих пор абсолютно верной остается историческая фраза, произнесенная еще в 1957 году известным персонажем: «Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно».